Сперва Надежда думала, что только заберет там свои вещи, но после вспомнила, что единственный поезд до Петербурга сегодня уже ушел, и ей придется провести в пансионате еще одну ночь. Жалко, но что поделаешь. Она прибавила шагу, и тут столкнулась с Сергеем Сергеевичем. Он шел, погруженный в свои мысли, и заметил Надежду только когда буквально столкнулся с ней. «О, Надежда Николаевна!» Видно было, что он обрадовался встрече. «Я слышал, что с вами случилось, и хотел нанять для вас адвоката. Но, смотрю, вас и без моей помощи выпустили». «Выпустили и сняли все обвинения. Так что я сегодня у вас в городе последний день». «Что ж, рад за вас». На самом деле радости в его голосе не было. Скорее, в нем звучали печаль и озабоченность. «А что вас гнетет? Может быть, я смогу вам помочь?» — спросила Надежда Николаевна, которая была переполнена ощущением собственного всемогущества и хотела делать добро направо и налево. «Спасибо за доброе намерение, но вряд ли кто-то в силах переломить ситуацию. Честно говоря, я расстроен последними новостями. Комиссия во главе с мэром приняла решение строить дорогу через парк. Значит, старинное имение обречено на снос, а после этого от нашего города ничего не останется. То есть, конечно, останутся бетонные и кирпичные коробки, останутся безликие кварталы пятиэтажек да пара торговых центров из стекла и бетона. Но он уже ничем не будет отличаться от сотен невзрачных заштатных городков. Он лишится главного — своей души, своей индивидуальности». Сергей Сергеевич вздохнул и виновато улыбнулся. «Да что я вас расстраиваю своими проблемами? Вы свободны. Ваши неприятности закончились. Завтра вы будете дома с семьей, и я вас с этим поздравляю. Если позволите, провожу вас до дома, то есть до пансионата. Только нам лучше идти в обход переулками». «А что, там снова какая-то демонстрация?» — поинтересовалась Надежда. «Нет, с демонстрантами мэр разобрался. Кого припугнул, кого подкупил, кого перетянул на свою сторону. А сегодня он сам вышел на улицу, к народу, общается с жителями города». «Вот как?» — заинтересовалась Надежда. «Так, может, мы с ним тоже пообщаемся?» Ей хотелось сделать какое-то доброе дело, прежде чем покинуть этот город. Кроме того, ей сегодня все удавалось, а в такие дни нужно стараться сделать как можно больше хорошего, и кто знает, вполне возможно, что та мистическая сила, что стоит за ней, поможет разобраться с парком и дорогой. «Не знаю, что вы задумали», — вздохнул Сергей Сергеевич. «Только мне кажется, ничего из этого не выйдет. Когда в деле замешаны большие деньги, никакие другие аргументы не принимаются в расчет». «А мы все-таки попробуем», — решительно сказала Надежда. Они прошли пару кварталов и увидели на перекрестке небольшую толпу. В центре толпы стоял вальяжный мужчина начальственного вида и вещал хорошо поставленным голосом. «Дорога, которая пройдет через наш город, вдохнет в Казадоев новую жизнь, создаст для горожан десятки рабочих мест. Не секрет, что наш город, хоть и расположен совсем близко к мегаполису, живет скучной провинциальной жизнью. Теперь с этим будет покончено. По этой новой дороге Казадоев придет в 21 век». Мэр замолчал, довольный своей речью, и оглядел внимательно аудиторию. «У кого-нибудь есть вопросы?» — спросил он наконец. Чуть в стороне от мэра стоял долговязый парень с микрофоном, корреспондент местной газеты. Вперед выступила аккуратная старушка, открыла рот, но растерялась и замолчала. «Это двоюродная тетка мэра», — шепнул Сергей Сергеевич. «Безобидная старушка, но умом не блещет, да и память ее, как видите, подводит». «Что ж вы, Марья Никитишна», — поощрил ее мэр, «наверное, вы хотели задать вопрос от лица наших славных пенсионеров, ветеранов войны и труда». Старушка посветлела лицом и заученно проговорила, с легким испугом поглядывая по сторонам. «А где смогут отдыхать пенсионеры, если эта дорога пройдет через парк?» «Хороший вопрос, Марья Никитишна», — похвалил ее мэр. «И я на него немедленно отвечу. При строительстве дороги будут учтены интересы всех групп населения. В придорожной зоне будут построены торгово-развлекательные центры, около которых предусмотрены скверы и удобные зоны отдыха, где можно будет спокойно посидеть, не боясь хулиганов, которые, как все знают, в последнее время облюбовали этот так называемый парк». Сергей Сергеевич переглянулся с Надеждой и прошептал: «Какой лицемер! Вместо огромного старинного парка он построит асфальтовые площадки, поставит на них несколько скамеек и хочет этим заткнуть рот горожанам». «Еще есть вопросы?» — повторил мэр и покосился на корреспондента. «А вот еще у меня вопрос», — вперед выступил крепкий дядька средних лет в заляпанном машинным маслом комбинезоне. «Я слышал, что новая дорога даст городу новые рабочие места». «Хороший вопрос», — повторил мэр. «Совершенно верно. Как я уже сказал, около новой дороги будет построено несколько торговых центров, а кроме того, две или три автозаправочные станции и станции техобслуживания. Само собой, на этих предприятиях смогут работать наши земляки». «Это Берендеев, хозяин половины всех автомастерских в городе», прошептал Сергей Сергеевич на ухо Надежде. Мэр обещал ему продать на выгодных условиях две новые автозаправки, если Берендеев поможет ему с дорогой. «Еще у кого-нибудь есть вопросы?» — проговорил мэр, бросив взгляд на часы. «Если нет, то позвольте...» «Постойте!» — воскликнула Надежда, пробираясь сквозь толпу. «У меня к вам еще один вопрос». Ее попытался остановить крепкий парень в черном костюме, но мэр, благожелательно улыбнувшись, махнул рукой. «Валентин, не суетись, пусть женщина задаст свой вопрос. Мы никому не затыкаем рот. Что вы хотели спросить?» «Я хотела спросить вас. Вы никогда не задумывались, что после вас останется на земле?» «Что?» Мэр удивленно уставился на нее. «Это вы о чем, женщина?» «Это я о том, что каждому человеку когда-то приходится задуматься, сделал ли он в этой жизни что-то хорошее. Знаете, это звучит банально, но каждый из нас спрашивает себя, посадил ли он хоть одно дерево». «Что-то я вас не понимаю». «При чем здесь какое-то дерево?» — пробормотал мэр и, повернувшись к корреспонденту, в полголоса проговорил. «Это не записывай». «Сейчас поймете». Надежда приблизилась к нему еще на шаг и продолжила. «Кто-то сажает деревья, строит красивые дома, пишет музыку. А кто-то из-за мелкой корысти вырубает старинный парк, который украшал город, придавал ему собственное лицо. А ведь с каждым годом в России становится все меньше таких парков, таких имений, таких городов. Если так пойдет дальше, что останется от нашей страны?» «Это демагогия», — прервал ее мэр. «Откуда у вас такой текст? Кто его для вас составил? Кто санкционировал ваше мнение?» «Никто его не составлял», — Надежда повысила голос. «Я говорю то, что думаю и чувствую, и не нуждаюсь для этого в чьей-то санкции. И еще...» Она сделала паузу. Ее переполнило возмущение этим продажным, обнаглевшим чиновником, который меряет всех по себе и не способен поверить в чью-то искренность. Она сделала еще шаг к мэру и проговорила с угрозой. «Вы думаете, что за дурные дела воздастся где-то в другом мире? То есть нигде и никогда?» «Так вот неправда. Ничто не остается безнаказанным. За дурные дела воздается здесь и сейчас. Вот, например, начальник вашей городской полиции. Он считал, что может говорить и делать все, что угодно. И как закончил?» Надежда Николаевна осеклась. Она подумала, что в запальчивости сказала лишнее, что о мертвых нельзя говорить плохо и вообще лучше помолчать. Мэр завертел головой, к нему тут же подскочил невзрачный человек в сером пиджаке и в очках. Мэр схватил его за лацкан и прошипел сквозь зубы. «Кто она такая? Откуда взялась? Кто за ней стоит?» Человек в сером зашептал что-то прямо в ухо мэра. Он шептал долго и убедительно, и лицо мэра постепенно бледнело и как-то оплывало к низу, как оплывает свеча в жарко натопленной комнате. Наконец серый замолчал. Мэр повернулся к Надежде и проговорил неуверенно. «Извините, Надежда Николаевна, я вас сначала не узнал. Ваше мнение для меня чрезвычайно важно. То есть я хотел сказать, что для нас важно мнение каждого гражданина. Городская администрация внимательно прислушивается к голосу, так сказать, народа». «Это хорошо, что прислушивается. Я очень надеюсь, что ситуация с парком разрешится. Дорога должна пойти в обход, даже если ее строительство будет стоить дороже. Парк должен жить». Произнеся эти слова, Надежда Николаевна внезапно почувствовала страшную усталость, как будто только что притащила из магазина полные сумки продуктов. Она на секунду прикрыла глаза, а когда их открыла, увидела, что стоит посреди улицы в одиночестве. Мэр со своей свитой поспешно грузился в машины, а согнанная для встречи с народом массовка расходилась, перешептываясь. «К Надежде!» Подошел Сергей Сергеевич. Он посмотрел на нее с удивлением и проговорил. «Вы прекрасно говорили. Искренне, убедительно. Не думаю, что это сыграет какую-то роль. Этого мэра ничем не прошибешь». «Как знать. Подвести вас до пансионата? Моя машина совсем рядом». «Да нет, пожалуй, я немного пройдусь. Хочется насладиться свободой». На следующий день мэр города Казадуева снова сидел у себя в кабинете мрачнее тучи. Перед ним лежал лист бумаги, на котором он считал свои потери. Вчера поздно вечером прошло последнее заседание строительной комиссии, на котором он объявил, что дорога пройдет по резервному варианту вокруг парка. Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба. Члены комиссии растерянно переглядывались. Начальник стройтеста Голубеев даже переспросил, не ослышался ли он. Зимин повторил, мрачно оглядывая участников заседания. «Мы пошли навстречу требованиям общественности», — пояснил для непонятливых. «У кого-нибудь еще есть вопросы?» Вопросы, конечно, были у всех, но задавать их члены комиссии побоялись. Видели, что мэр на взводе. Больше всего вопросов было у него самого, вот только задавать их было некому. И вот теперь он сидел в одиночестве и думал, как выбраться из ситуации с наименьшим уроном. То, что ему пришлось сегодня отказаться от планов строительства дороги через парк, обойдется ему очень дорого. Эти потери складываются из двух частей – чисто денежные и политические. Конечно, ему придется вернуть деньги сыну. Это, конечно, жалко, но не это главное. Придется также отказаться от нескольких многообещающих бизнес-проектов, связанных с этой стройкой, урезать свои планы, а главное, придется как-то объяснить все это своим влиятельным компаньонам и партнерам. Ладно, не первый прокол в его карьере и не последний. Как-нибудь на старость себе заработает, а иначе? Иначе до этой самой старости можно просто не дожить. Мэр вспомнил горячий и взволнованный шепот своего референта. Эта тетка, которая подошла к нему на митинге, с виду совершенно безобидная, незначительная личность, оказалась невероятно опасной. Она не здешняя, приехала из Петербурга, что само по себе заставляет задуматься. Питерские люди влиятельные, люди со связями. Она в городе всего несколько дней, и за эти дни в их тихом городе случился настоящий всплеск преступности, а главное, погибли несколько человек, имевшие глупость с ней схлестнуться. Байкер, двое бандитов, а под конец начальник полиции Горловой. Горлового мэр терпеть не мог. Его смерть не оплакивал, но он сделал из нее выводы. Мэр помнил, чем отличается умный человек от глупого. Тем, что учится не на своих, а на чужих ошибках. И ошибка Горлового показала ему, что с этой теткой лучше не ссориться. Разумеется, она не сама убивала. Не сама поджигала гараж байкеров. Во время убийства Горлового она вообще была в камере. За ее спиной стоит кто-то другой, кто-то сильный и опасный, но самое главное, кто-то неизвестный. Будь это Лебедева местный, он знал бы о ней все. Всю ее подноготную, кто ее родня, с кем она дружит, с кем общается. Он бы запросто вычислил ее могущественного покровителя, а дальше либо договорился с ним, либо расправился. Но она приезжая, и никто не знает, кто за ней стоит. И сегодня на митинге она прямо сказала ему, что он не должен строить дорогу через парк, если не хочет разделить судьбу Горлового. Ну что ж, Андрей Павлович Зимин всегда отличался понятливостью и умением вовремя принять правильное решение. «Андрей Павлович, к вам Павел Андреевич!» — раздался вдруг в селекторе голос секретарши. Мэр поморщился. Сейчас ему придется оправдываться перед Павликом. Сын всегда создавал ему множество проблем, начиная с той давней истории. Что поделаешь, родная кровь. Крест, который он несет всю свою жизнь. Он хотел сказать «пусть войдет», но Павел уже вломился в кабинет, не дожидаясь приглашения. Протопал прямо к столу, навис над отцом, как грозовая туча. «Отец, что за дела?» — пророкотал мрачно. «Зло, как будто и не сын, а посторонний человек. Хуже того, враг. А врагов у мэра и без того хватает. Не доставало ему еще в собственной семье врагом обзавестись». «Павлик, нельзя ли перенести этот разговор на завтра?» — поморщился мэр. «Честное слово, я устал». «На завтра?» — выкрикнул Павел ему прямо в лицо. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я встретил Голубеева, и он мне сказал насчет дороги. Это правда?» «Как ты со мной разговариваешь, Андрей Павлович?» — повысил голос, грозно свел брови. «Не забывайся!» «А как я должен с тобой разговаривать?» Павел перекатил желваки, уперся кулаками в стол, обжег отца ненавидящим взглядом. «Как я должен с тобой разговаривать, если ты кинул меня, как последняя сволочь? Ты хоть представляешь, во что я по твоей милости вляпался?» «Вляпался?» — мэр ухватился за последнее слово, привстал, набычился. «Это ты умеешь, Павлик. Это ты всю жизнь умел. А я всю жизнь вытаскивал тебя из этого дерьма, в которое ты вляпывался. Начиная с той истории десятилетней давности, ты не представляешь, чего мне стоило тебя отмазать». «Да что ты вспоминаешь прошлый век?» — заорал сын. «Какое это сейчас имеет значение?» «Ах, вот как!» — голос у Андрея Павловича сел. «Да ты хоть представляешь, что ты сделал тогда? Зачем ты это сделал?» Она смеялась надо мной. Голос у Павла стал обиженным и детским. Она говорила, что нарочно со мной обнималась, чтобы досадить этому Лешке. А я никому не позволял над собой смеяться. «Молчи!» — мэр понизил голос. «Разорался тут в кабинете, где стены имеют уши. Ты хоть понимаешь, чего мне стоило выдержать весь этот кошмар? Да тебя это никогда не интересовало. Ты только прибегал ко мне и кричал, как сейчас, «Папа, помоги!» Ради тебя я рисковал своей карьерой, своим положением. Сколько можно? Все, ты давно уже взрослый мужик. Обходись своими силами». Сын попятился, схватился за голову и простонал. «Твоя карьера! О чем ты говоришь?» «Если бы ты знал, чем я рисковал и что я потерял из-за твоего кретинизма!» «Да как ты смеешь?» — вспыхнул Андрей Павлович. «Я все-таки твой отец!» «Кто тебе заплатил?» — прошипел сын, сузив глаза от ненависти. «На чьи деньги ты польстился?» «Деньги, деньги!» — простонал мэр, отстранившись от сына. «Ты все меряешь только деньгами!» А ты не допускаешь, что у меня могут быть какие-то свои соображения. Серьезное соображение, которое не пересчитаешь в деньги. «Деньгами?» — как эхо повторил Павел. «Если бы только деньгами!» «Отец, ты не представляешь! Ты просто не представляешь, как меня подставил!» В голосе его прозвучало такое страдание, такой страх, что мэр поднял голову, внимательно вгляделся в лицо сына. «В чем дело, Павлик?» «Это были не мои деньги», — выдохнул тот, наклонившись еще ниже. «Неужели ты думаешь, что у меня есть такие огромные деньги? Я не миллионер, папа». «Ты же сам говорил», — пробормотал мэр, до которого начал доходить истинный масштаб катастрофы. «Мало ли что я говорил», — зло процедил сын. «Ты тоже часто щеки надуваешь. Я же не принимаю твое хвостовство всерьез». «Мне дали деньги большие люди, папа. Страшные люди. Они дали эти деньги под твое имя, потому что я убедил их, что у тебя здесь все под контролем. И когда они узнают, что я все провалил, это ж страшно представить, что они со мной сделают. Они не прощают ошибок». «Я не знал», — проговорил мэр едва слышно и прикрыл глаза, чтобы не видеть белое перекошенное лицо сына. «Если бы еще можно было его не слышать!» «Не знал!» — передразнил его Павел. «Папа, мне нужны деньги! Наличные!» «Сколько?» — оживился мэр, привставая. «Кажется, проблему можно решить обычным способом, как он решал всегда проблемы своего сына». «Сколько сможешь? Сколько есть? Я попытаюсь скрыться, сбежать, лечь на дно, пока не поздно, пока они еще не узнали. Это единственный выход». Зимин встал из-за стола, подошел к сейфу, открыл его, достал оттуда несколько плотных банковских пачек. «Вот все, что у меня есть под рукой. Если можешь подождать до завтра, я достану еще». «До завтра?» — сын криво усмехнулся. «Никакого завтра, папа, быть не может». Он развернулся на каблуках и, тяжело топая, вышел из отцовского кабинета. Андрей Павлович проводил его взглядом, отдышался. От сына он отделался легко. Это даже хорошо, что он на время куда-нибудь скроется. По крайней мере, не будет маячить перед глазами. Не будет создавать проблемы, что он всю жизнь делает с завидной регулярностью. У мэра проблемы без того хватает. И даже не очень дорого это обошлось, — Зимин криво усмехнулся. У него в кабинете было два сейфа. Один обычный, на виду, в котором он держал небольшие суммы денег для отвода глаз или на случай вроде сегодняшнего. И еще один — скрытые в стене под портретом главы государства. В этом втором сейфе у него были куда более серьезные деньги на случай крупных неприятностей, своих собственных неприятностей. Павел вышел из здания администрации, спустился с крыльца. Вдруг к нему подошел невысокий худощавый мужчина с темными глазами. Рядом с крупным широкоплечим Павлом он казался каким-то особенно невзрачным и незначительным. Запрокинув голову и даже слегка привстав на цыпочки, он проговорил: «Зимин Павел Андреевич». «Ну, допустим, я Зимин», — неприязненно процедил Павел, свысока оглядев тщедушного незнакомца. «А ты кто такой?» «Капитан полиции Зеленушкин», — мужчина достал из кармана удостоверение. «И чего тебе, Зеленкин, надо?» «Не Зеленкин, а Зеленушкин», — поправил его капитан. «Один хрен». «Гражданин Зимин, вы арестованы по подозрению в убийстве двух или более людей». «Ты чего, Зеленкин, охренел?» — вызверился Павел. «Ты не знаешь, кто я такой?» «Не усугубляйте свое положение неподчинением полиции», — строго проговорил капитан и встал на пути Павла. Зимин легко оттолкнул его и шагнул к своей машине, на ходу нажимая брелок сигнализации. «Курочкин, Индюков, произвести задержание». Двое полицейских, возникшие из-за спины капитана, устремились к Зимину. Тот, однако, легко раздвинул их, распахнул дверцу машины и включил зажигание. От тротуара отделился скромный УАЗик, пытаясь перегородить дорогу мощному джипу Павла. Однако любому беспристрастному наблюдателю было ясно, что из этого ничего не выйдет, что огромный джип с легкостью отбросит полицейскую машину. «Уйдет», — воскликнул капитан, схватившись за голову. «Уйдет, мерзавец». Однако Павел не ушел. Едва его джип тронулся и начал набирать скорость, прогремел оглушительный взрыв. Огромная черная машина подскочила на месте, окуталась дымом и пламенем и тут же превратилась в груду пылающих обломков. Капитан Зеленушкин смотрел на происходящее, изумленно вытаращив глаза и даже приоткрыв рот. Впрочем, рот он приоткрыл инстинктивно, чтобы не оглохнуть от взрыва. «Ох, нифига себе!» — проговорил он, когда к нему вернулись слух и дар речи. «Ох, нифига же себе!» Обломки джипа сложились в раскаленную дымящуюся груду. В воздухе еще летали искры, но никто из окружающих, кажется, не пострадал. «Иван Семенович», — робко обратился к капитану Индюков, — «у вас на плече...» Зеленушкин скосил глаза, на плече у него действительно тлел какой-то раскаленный уголек. В пиджаке уже прожгло дырочку. «Нифига себе», — повторил Зеленушкин, стряхивая уголек носовым платком.